Мой портрет. Вы просите у меня мой портрет, но написанный с натуры. Мой милый, он быстро будет готов, хотя и в миниатюре. Я молодой повеса, еще на школьной скамье. Не глуп, говорю, не стесняясь и без жеманного кривляния. Никогда не было болтуна, ни доктора Сорбонны надоедливее и крикливее, чем собственная моя особа. Мой рост с ростом самых долговязых не может равняться. У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова. Я люблю свет и его шум. Уединение я ненавижу. Мне претят ссоры и препирательства, а отчасти и учения. Спектакли, балы мне очень нравятся. И если быть откровенным, я сказал бы, что я еще люблю, если бы не был в лицее. По всему этому, мой милый друг, меня можно узнать, да... Таким, как Бог меня создал, я и хочу всегда казаться. Сущий бес в проказах, сущая обезьяна лицом, много, слишком много ветренности. Да, таков Пушкин.